от индивидуального к рыночному спросу. Чтобы упростить проблему, предположим, что на рынке продуктов питания есть только три потребителя – А, Б и С. В таблице 4.1 приведено несколько наборов для каждой из трех кривых спроса для этих потребителей. Страница 114. Общее количество пользующихся у потребителей спросом по каждой цене, то есть данные колонки рыночного спроса 5, получается сложением данных колонок 2, 3 и 4. Например, когда цена товара равна 3 долларам, пользующиеся спросом на рынке количество равно 2 плюс 6 плюс 10 или 18. Примечание диктора. Далее, на странице 114 следует таблица 4.1. Данные для построения кривых рыночного спроса. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – цена в долларах. Заголовок второй колонки – потребитель А – единицы. Заголовок третьей колонки – потребитель Б – единицах. Заголовок четвертой колонки – потребитель С – в единицах. Заголовок пятой колонки – рынок в единицах. Первая строка таблицы. Первая колонка – единица. Вторая колонка – 6. Третья колонка – 10, четвертая колонка – 16, пятая колонка – 32. Вторая строка, первая колонка – 2, вторая колонка – 4, третья колонка – 8, четвертая колонка – 13, пятая колонка – 25. Третья строка, первая колонка – 3, вторая колонка – 2, третья колонка – 6, четвертая колонка – 10, пятая колонка – 18. Четвертая строка, первая колонка – 4, вторая колонка – 0, третья колонка – 4. Четвертая колонка – 7, пятая колонка – 11, пятая строка, первая колонка – 5, вторая колонка – 0, третья колонка – 2, четвертая колонка – 4, пятая колонка – 6. Конец таблицы. На рисунке 4.8 изображены те же самые потребительские кривые спроса на продукты питания. Кривая рыночного спроса представляет собой кривую, получаемую в результате суммирования значения абсцисс спроса каждого из потребителей, отмеченных как D, AT, DBT, DCT. Мы складываем абсциссы, отвечая на вопрос, какое общее количество товара потребуется трем потребителям при заданной цене. Эта сумма может быть определена при помощи горизонтального суммирования графиков на каждом уровне цены. Примечание диктора. Далее на странице 114 следует рисунок 4.8. Суммарная кривая рыночного спроса. Конец примечания. Страница 115. Например, когда цена товара равна 4 долларам, объем спроса на рынке 11 единиц представляет собой сумму запрашиваемого количества со стороны А – 0 единиц, Б – 4 единицы и С – 7 единиц. Так как все индивидуальные кривые спроса имеют наклон вниз, кривая рыночного спроса также наклонена вниз. Однако кривая рыночного спроса не обязательно должна быть прямой линией, хотя каждая индивидуальная кривая таковой является. В нашем примере кривая рыночного спроса имеет изгиб, потому что некоторые потребители не желают совершать покупки по ценам, которые другие потребители находят приемлемыми, свыше 4 долларов. Следует отметить два момента. Во-первых, кривая рыночного спроса смещается вправо по мере того, как все большее число потребителей выходит на рынок. Во-вторых, факторы, влияющие на спрос многих потребителей, повлияют также и на рыночный спрос. Предположим, например, что большинство потребителей на отдельном рынке увеличивает свой доход и в результате возрастает их спрос на продукты питания. Так как кривая спроса каждого потребителя при этом смещается вправо, то то же самое произойдет и с кривой рыночного спроса. Агрегирование спроса отдельных индивидуумов в рыночный спрос – это не просто теоретическое упражнение. Оно становится важным на практике, когда рыночный спрос формируется исходя из спроса различных демографических групп или из спроса потребителей, живущих в различных районах. Например, мы можем получить информацию о спросе на персональный ЭВМ, суммируя независимо друг от друга полученную информацию. Первое. О семьях с детьми. Второе. О семьях без детей. Третье. Об одиноких людях. Или мы можем определить спрос в США на природный газ, суммируя спрос на природный газ по крупным регионам. Восток, Юг, Средний Восток, Запад, например.